Глава третья. Когда я выбрался из-под моста наверх, первым делом попытался поймать такси. Хоть мне уже очень давно не приходилось кататься на столь плебейском транспорте, но другого выбора не оставалось. Удивило, что несколько машин пронеслись мимо, а одна даже обдала грязью из-под колес. Впрочем, если вспомнить, как я теперь выгляжу... Пока ловил такси, ко мне подковылял еще какой-то нищий. Вот так жизнь началась. Теперь бомжи липнут ко мне, как мухи. Оборванец смотрел на меня удивленно. Уж больно легко я для такой погоды был одет. — Ты что под мостом делал, дядя? У скрипача гостил? Может, осталось чего выпить? По глаза заросший бородатый мужик с уважением рассматривал мой пиджак. Заляпанные грязью и бурыми пятнами брюки его совершенно не смущали, а вот золотые пуговицы... — Хотел скрипачу пальто продать, — усмехнулся я, махая рукой очередной показавшейся вдали машине такси. — Иди отсюда, от тебя воняет. — Ну ты и урод, — услышал я напоследок, уже усаживаясь в салон. — Совсем бомжи оборзели, да? — хохотнул смуглый водила и включил счетчик. — Куда поедем, уважаемый? — Давай-ка пока проедем через центр. Хочу оглядеться. Давно не был в Петербурге. — Турист, значит, — хмыкнул водила. — Покатаю вас как положено. Все покажу, все расскажу. Останетесь довольны. Я ехал в такси по Невскому, но Невского не узнавал. На первый взгляд тот же самый проспект, грандиозный, блистающий огнями витрин самых шикарных клубов, ресторанов, магазинов. Даже центральным улицам Лондона, Нью-Йорка и Берлина не сравнится с ним по красоте. Разве что Париж. Может быть, Вена или Москва. Но сейчас с Невским что-то не то. По крайней мере, на мой взгляд. Исчезли цветовые сочетания золота с лазурью, цвета моего рода, ведь это именно мои дизайнеры украшали Невский по именному императорскому заказу, и, выбирая цветовые решения для фасадов и подсветки, решили мне угодить. С позволения императора, разумеется. А теперь больше нет такого сочетания. Лазурного вообще нет, только золотой остался. Но в сочетании с темно-красным. Это и есть Броневский, род самого государя-императора. Золотой щит на темно-красном фоне. Разумеется, императорский род и раньше был представлен больше всех, но сейчас его словно бы оттеснили. Он больше не выделялся, как в былые времена. Хм, можно ли судить по дизайну городских улиц об ослаблении влияния императорского рода? Наравне с Броневскими, если не чаще, встречался серебряный хамелеон на черном поле. Это ж герб Химериных. Они что, поставили себя вровень с самим императором? После гостиного двора с новым фасадом, выкрашенным под серебро, на перекрестке с Садовой мы встали в пробке. Чуть продвинулись. На перекрестке с Малой Садовой встали наглухо. Зато встречная полоса вдруг оказалась совершенно свободной. По ней проехало несколько полицейских экипажей, машины охраны и мотоциклы. Таксист высунулся в окно, переговорил с другими водителями, застрявшими в пробке, потом повернулся ко мне. — Из Анечкова дворца боярский выход, значит, надолго. Стоим глухо. Во попали. Я знал, что такое выход из Анечкова дворца. Торжественная церемония после какого-нибудь особо праздничного заседания Боярской думы. Сами заседания давно превратились в скучную традицию. Споров меж родами давно не было. Все поделено. Каждый знает свой удел. Чего же спорить? Но вот выход после заседания превратился в пышный церемониал. Прямо-таки настоящий парад и ярмарку тщеславия. Каждый род отдельной колонной отправлялся к Зимнему дворцу, дабы свидетельствовать монарху о мире и согласии в государстве. И я тоже не раз и не два мчался в своем паладине от Анечкова до Зимнего. По абсолютно свободной трассе, без пробок, замечая только городовых, вытянувшихся и отдававших честь. А вот и городовые высаживаются из полицейского фургона и занимают свои места на тротуаре, расправляют усы, приглаживают портупеи, выравнивают фуражки по ребру ладони. Значит, скоро поедут бояре. Поехали! Длинные черные лимузины один за одним, кавалькада, мчат за сотню, светофоров для них не существует. Промелькнули знакомые эмблемы на дверцах и флажки на кронштейнах. Старшие рода — Громовы, Ростовы, Химерины, Вечнины, Шепотовы. Потом еще больше машин от младших родов. Несмотря на скорость, проезжали долго. Такая длинная была автоколонна. Тронулись, наконец-то, и мы, но ехали медленно. Добрались до моего любимого Екатерининского сквера, а за ним Александрийский театр. С театром все нормально, но вот со сквером что-то не то. Что? И павлина тоже нет? Почти крикнул таксисту: «Останови!» Водила испуганно крутанул руль, каким-то чудом втиснулся в карман рядом с громоздким туристическим бусом и нажал на тормоз. Я выскочил из машины и почти побежал в сторону памятника Екатерине. Уже на бегу понял, что не показалось. Павлина на месте не было. В правой части парка, в прямой видимости от памятника Екатерине Великой, высилась грандиозная малахитовая чаша, но самого павлина в ней не было. Только золотой петушок едва виднелся с краю массивного постамента, и еще торчали какие-то трубы. Это был мой фонтан. Я заказал и поставил его здесь, как подарок Петербургу на 300-летие. Павлин — точная копия того, что сидит в золотой клетке в Эрмитаже и отсчитывает время, только в 5 раз больше, и перья из чистого золота, глаза — изумруды. Он обошелся мне в фантастическую сумму, но я решил не скупиться. На юбилей городу много чего дарили, но мой подарок затмил прочие. Именно о нем говорили больше всего. «Фонтан Золотой Павлин — одна из самых известных достопримечательностей и изюминок Петербурга», — раздалось сзади. Я обернулся. Это водила тоже выбрался из машины и теперь зачитывал мне статью из путеводителя. «Центральная фигура этого современного произведения искусства — увеличенная копия павлина, выставленного в Эрмитаже. По легенде, подарок Екатерине Великой от Потемкина. Данный фонтан установлен в парке к юбилею города князем Чаровским, внесен в Книгу рекордов Старого Света». «Где он?» — спросил я тихо. «Кто?» «Павлин». Водитель снова заглянул в путеводитель, пожал плечами. «Тут не написано. Путеводитель старый, 3-го года. Да, скорее всего, разобрали на металл или на ремонт утащили после известных событий». «Каких событий?» «Да мятежа ж!» — развел руками таксист. Я поежился от холода и мотнул головой в сторону дороги. Проходя мимо памятника Екатерине, вдруг заметил, что держава в ее руке тоже изменилась. Была бронзовая, точно помню. Теперь хрустальная. И внутри что-то синее. Мана? Вот так просто? На виду у всех? Наверняка же охранное заклинание наложено. Прямо чую, как фонит. Сразу закружилась голова, я даже покачнулся. Мне нужна мана, хотя бы немного. Один бокал легко разбавленной маны, всего один бокал. Памятник Екатерине II работы скульптора Чижова установлен в 1873 году и является... Забубнило за спиной. Я дал знак водиле заткнуться. Дождался, пока пройдет головокружение, и быстро пошел к припаркованному автомобилю. «Так что ты там говорил про мятеж?» — спросил я, согревшись на сиденье. «А вы что, не в курсе? Об этом же во всех газетах писали. Хотя, если вы за границей жили, наверное, в Азии где-то. И одеты легко, не по нашей погоде. А по-нашему говорите хорошо. Я русский, но слишком долго жил в Монголии», — соврал я. «Так что за мятеж?» «Известно что. Государя императора хотели от власти отлучить». «Кто?» «Известно кто. Бояре-предатели, в основном птичье племя, петухи да павлины, дизайнеры, художники, музыканты, архитекторы, модельеры, шоу-бизнес. Короче, всякие гламурные красавцы, далекие от простого народа». Таксист подмигнул мне по-братски. Оказывается, мое теперешнее лицо тоже может к себе расположить. Ведь с таким красавцем, как я стал, можно смело критиковать бояр, создававших красоту в этом гнусном мире. А главным у них был князь Чаровский. Продолжал увлеченно рассказывать таксист. «Сам хотел на трон влезть. Соблазнил дочку императора, хотел жениться. Все мало ему было. Видали его бывший дворец? А павлин этот, знаете что, чистого золота был. Говорят, один мужик за одно перо с того павлина новую тачку взял». «И где теперь этот Чаровский?» Я спросил словно бы без интереса. Но на самом деле очень любопытно, что про меня сейчас думает простой народ. «А где же ему быть? Мотает срок где-нибудь в Сибири. За такое надо вышку давать, но государь наш слишком добр». Вот и понятно, что про меня думают. Пропаганда работает исправно, что тут скажешь. Скажи, когда у вас этот мятеж случился. Так лет 5 уже. Ну да, я как раз лайбу брал в кредит. Из салона выезжаю, а все дороги перекрыты. И полиция с мигалками туда-сюда, туда-сюда. Дальше я не слушал, что говорил водила. Откинулся на сиденье. 5 лет вычеркнутых из памяти. Я преступник, и место мое в Сибири. «Останови», — приказал я. «Дальше хочу пешком прогуляться». «Вам к какому именно дому?» — спросил водитель. Я посмотрел в окно. Фонтанка, набережная. Вон там, за железной оградой, мой дом. Это, конечно, дворец, но я называл его домом. Ворота открыты нараспашку. «Что, сейчас так принято?» Показал водителю, где остановиться, собрался выходить. Вдруг вспомнил, что нужно заплатить. Это такси, здесь платят. В конце поездки обычно нужно отдавать деньги, а денег у меня нет. Как-то быстро я научился врать и лицедействовать. Сунул руку в карман пиджака и пробормотал удивленно. Кажется, я забыл бумажник в пальто. Лицо водителя сделалось нехорошим, и я его понимал. Накатал он со мной прилично и почти провел экскурсию в Екатерининском парке. Я снова похлопал по груди, словно в поисках бумажника. Пальцы наткнулись на пуговицу. «О, идея! Золотом возьмешь?» В глазах водилы появился интерес, даже азарт. «Золотом?» Я не без усилий сорвал с пиджака массивную пуговицу с павлином, протянул водителю. Тот взял, попробовал на зуб. «Ну, прям 19 век!» Я мысленно поблагодарил дворецкого Харитона. Если бы не он, баронесса Гармонева перед вечерним покером у ее высочества почти уговорила меня поменять золотые пуговицы на клубном пиджаке на модный в том сезоне перламутр. Харитон настоял не менять. Золото, оно и в Африке золото. Высокая мода пала перед простонародной мудростью. Кроме того, я хотел сам задавать моду, а не подчиняться чужим трендам. Хорош бы я был сейчас с этим перламутром. Водила улыбнулся, золото принял. Вопрос с оплатой был снят. Я вышел из машины, она почти беззвучно тронулась и, быстро набрав скорость, удалилась. От мысли о Мане голова опять начала кружиться. Я схватился за решетку ограды, чтобы не упасть. Ну и что теперь? Снова посмотрел на мой дом и понял, что он не мой? Над фронтонами, там, где раньше красовался расправивший хвост павлин, теперь раскрыла крылья черная бабочка. Герб обличевых? Младший род, вассалы химериных, даже сюда добрались. Враги живут в моем собственном доме. Впрочем, а чего еще я ожидал после таких-то событий? Уже понятно, что входить в этот дом для меня небезопасно. Напрасно я вообще сюда приехал. За воротами виднелся опущенный шлагбаум, около которого стоял мордоворот в черной куртке. Он вальяжно расхаживал вдоль ограды, иногда постукивая по железным прутьям своей дубинкой. Внезапно лицо его совершенно изменилось и приобрело какое-то влюбленно-раболепное выражение. Он подобрал пузо, вытянулся и козырнул подъехавшей к воротам большой черной машине. Я узнал ее. Это была моя машина. Руссо Балт Паладин Турбо. Она была одна такая на весь Питер. Сделана по особому заказу, работала на манотяге. Пусть простые смертные катаются на бензине, а бояре должны демонстрировать роскошь. Потому у нас даже для авто используется топливо, в состав которого входит мана. Я не пытался рассмотреть, кто сидел в машине, да и бесполезно, стекла в окнах зеркальные. Но вместо моего герба на дверце красовалась черная бабочка. Так что все тут уже понятно. Я развернулся и пошел вдоль ограды. Куда? Зачем? Я не знал. Просто в сторону Невского. Надо собраться с мыслями и подумать, как быть дальше. Я брел уже почти не разбирая дороги. Чувствовал, как холодный питерский ветер забирается мне под шелковую рубаху, не сохранявшую тепло. Из ступора меня вывел чей-то окрик, рев мотора и нестерпимая вонь. «Куда прешь, урод? Жить надоело! Я ж тебя чуть не задавил!» Я поднял голову. В паре шагов от меня пердел дизелем ржавый оранжевый мусоровоз. Водитель, конопатый детина, открыл дверь грузовика и поносил меня матюгами. И еще раз обозвал уродом. Реагировать не хотелось. В предыдущей жизни князь Чаровский вряд ли бы спустил подобное. Мусорщик за подобные слова мог бы получить несколько лет каторги, А сейчас меня не трогали подобные мелочи. По сравнению с реальными проблемами, это просто белый шум. Водила сплюнул, уселся за руль. Мусоровоз рыхнул движком, обдал меня облачком дизельного дыма. Через задние ворота въехал на территорию моей бывшей собственности. Там, с обратной стороны дворовой территории, находились хозяйственные постройки. Я оглядел территорию, стоя у открытых настежь ворот. Мой птичий двор! Что они сделали с ним? Лучший птичий двор в империи! Даже у его величества на крымской даче не было такого подбора диковинных птиц. Сейчас вольеры были совершенно пусты и заброшены. Ветер хлопал забранными решеткой окнами, рамами и фрамугами. Катал по полусгнившим полам газетные клубки. Раньше здесь содержались цесарки, фазаны и глухари, а вон там — куры самых разных мастей, от огромных брам до крохотных китайских хохлаток. Страусы у меня содержались в загонах с дорожками для бегов. Для павлинов я и вовсе приказал построить настоящий дворец. Неужели они и его превратили в помойку? Не отдавая себе отчета, что делаю, я пошел по двору вслед за мусоровозом. К счастью, поблизости не оказалось никакой охраны. Впрочем, они бы и не узнали во мне аристократа. Обозвали бы уродом, как тот мусорщик, и выгнали бы прочь. Как я и думал, в павлинем дворце тоже не было птиц. Его превратили в склад. Под драгоценной хрустальной крышей были свалены в беспорядке какие-то мешки с собачьим кормом, потертые резиновые шланги, рубероид. Я сел на огромный мешок с грустной собачьей мордой и задумался. Нужно найти выход из сложившейся ситуации. Я умею держать удар. Чемпион Тверской губернии мне это много раз говорил. Вы, Максим Леонидович, особой силы человек. Удар держать умеете, а это порой важнее, чем бить самому. Выхода не находилось, зато нахлынули воспоминания. 1 мая я принимал этот птичий дворец. Пообещал строителям хорошенько отблагодарить, если успеют к первому, и они успели. К обеду привезли павлинов из сочинского дендрария, красавца Георга III и трех серых самочек, а Светлана, великая княжна Броневская и наследница престола, подвела меня к зеркалу и сказала, напрашиваясь на комплимент: «Посмотри, мы совсем как они, шикарный самец и серая невзрачная курочка». А я взял ее нежную ладонь в свою и сказал. «Что же я ей сказал?» Я не успел вспомнить, потому что совсем рядом кто-то закричал, и послышались глухие звуки ударов. Похоже, за углом кого-то избивали. Я побежал на крик. Прямо за павлиньим павильоном располагалась натуральная свалка. Нет, не вонючая помойка, а именно свалка рухляди. Это были ненужные новым хозяевам вещи, выброшенные из моего дома. Груды одежды, обувь, помятые шляпки с вуальками. Когда-то все это было шедеврами высокой моды, но сейчас моду диктуют другие. Я узнал даже кресло из каминного зала с выцветшей от дождей лиловой обивкой. Узнал и сломанную раму в дубовых листьях. Такая рама была только у одного человека в мире, моего помешанного на охоте кузена Михаила. Хоть он и был главой младшего рода Красовских, моих вассалов, но городскую жизнь не любил. Его петербургская квартира обычно пустовала. Приезжая в столицу, Миша предпочитал гостить у меня. Всегда с подарками, большой, шумный и веселый. Как тот добрый Мишка с конфетных оберток. Как-то он подарил мне раму, которую смастерил собственными руками. А я, чтобы потешить кузена, повесил в ней его портрет над камином в охотничьем зале. Тут я заметил сгорбленную фигуру какого-то взлохмаченного деда. Старик уцепился за ручки тележки, нагруженной старым барахлом. Видимо, он собирался поживиться на этой импровизированной свалке, но попался. И вот теперь этого деда пинали с двух сторон охранник и тот самый мусорщик, который недавно орал на меня. Сработали инстинкты аристократа, нетерпящего, когда в его присутствии обижают слабых. «Оставьте старика!» — повелительным тоном приказал я. «Сработало!» Оба негодяя дернулись, словно получили плетью по спине. Обернулись в мою сторону. Водитель мусоровоза узнал меня и прямо побагровел от злости. «Это снова ты, урод? Так вот чего здесь шляешься, подельник? Вместе с дедом чужое добро воруешь?»